Вертинский. Я вышел на мороз, совершенно не обеспокоенный тоном недавнего разговора. У всех свои заморочки. Чего ждать от журналистов? Я действительно всю жизнь продвигался на Запад, пока не остановился. В Томске меня часто забирали в ментовку. Даже не за хулиганство, за громкое пение по ночам. Друзья говорили, что и после отъезда часто слышали звуки моего голоса в подворотнях. Не знаю, хорошо это или плохо, от родного города я отлепился полностью. Расставался тяжело с многократными прощаниями и посыпаниями головы пеплом. Приезжал, делал предложения дамам и тут же испуганно скрывался. В другом полушарии голова перестраивается. Город продолжал мне сниться в том виде, в котором я его застал. Друзья и родственники тоже оставались живыми, несмотря на то, что, судя по сообщениям, почти все умерли. Надо побывать на кладбище, чтобы поверить в смерть человека. А вдруг в могиле пусто? Если человек умирает у тебя на руках, другое дело. На похоронах в гробу может лежать восковая кукла или двойник. Если человек долго не звонит или не показывается, это еще не повод занести его в список умерших. Я ждал, что меня сегодня посадят в клетку для профилактики. Существо я экзотическое, непредсказуемое. Предчувствие того, что я плохо закончу этот день, меня не оставляло. Прошлый раз меня повязали в аэропорту за то, что я стоял посередине зала вместо того, чтобы сидеть в кресле у стены. Мой рейс тогда отложили, я расстроился и встал, ожидая, что произойдет дальше. Просто стоял, не рыпался. Смотрел в одну точку. Вскоре подошел сотрудник проверить документы. Я рассказал ему вкратце про Столпника Иоанна, после чего очутился в местном отделении милиции. У меня отобрали гитару, заставили достать шнурки из ботинок, выпустили перед регистрацией. Своих действий никак не объясняли. Самым поразительным в зимних декорациях Томска было даже не то, что я не узнавал многого, что узнавать бы должен. Мне было некуда пойти. Мой друг-музыкант после нашей с ним встречи запел, и на запись своих песен я вряд ли мог теперь рассчитывать. Девушки мои были уже в который раз замужем или вообще отсюда уехали. Друзья по очереди отправились на тот свет. В этом отсутствии содержания было что-то жуткое. Родная земля. Здание, впитавшее мои пьяные вопли, как тундра, помнящая трубы мамонтов. Дом, который я многократно описывал в рассказах как некую святыню-святынь, оказался маленьким и кособоким, если так можно сказать, про четырехэтажное здание. Дверь подъезда, железная, на замке. Старики и собаки, с которыми я бы хотел встретиться, выжить за эти 30 лет не могли. Не город, а бельмо на глазу, голография, снежный хоррор. Я шел по улице Вершинина, приглядываясь к полуподвалам общак. Раньше здесь была лыжная база, где работал мой дед. Мне хотелось, чтобы она сохранилась. Я помнил исцарапанный перочинным ножом прилавок, за которым выдавался инвентарь, запах лыжной мази, дегтя, олифы, перегорелого пороха, если мужики стреляли недавно из мелкашки по банкам в конце коридора, плодово-ягодного вина из ближайшего овощного. Лыжная база меня звала. Я бы встал на лыжи по такому случаю, но все полуподвалы были теперь обихожены. В них ютились кофейни, салоны красоты, тибетские лавки. «Сёма, это ты?» — услышал я свою студенческую кличку от парня в новой зеленой телогрейке и нелепом арабском платке на голове. Выглядел он намного старше меня. Я посмотрел на маджахеда, но не узнал. «Ты гони меня в дорогу, на восток. Сапогами мять суглинок да песок», — пропел он прокуренным голосом. «Я Вертинский». «Вася Вертинский, мы играли вместе в ансамбле «Вестибюль». «О, какие люди! А я к Боре Стефанскому приехал, хотел записать несколько песенок. Выпили вчера бутылку шардоне на Дзержинского, а он сегодня ушел в запой. Накрылась моя запись медным тазом». Вертинский разочарованно махнул рукой. «Теперь это надолго. Зря приехал. Нечего тебе делать тут». «Почему?» «Умерли все. Ни с кем ни спеть, ни выпить. Но ты-то есть». Мы сели на маленький маршрутный пазик и поехали на Бактин. Слово произошло от бактериологического института, но здесь давно уже располагалось кладбище. Этимология слова была забыта. Наименование «бактин» стало татарским или эуштинским словом. Примечание: эуштинцы – один из коренных народов Сибири. Конец примечания.